Секция 7. Повести Бориса Зайцева «Мать и Катя». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. В день освещения погода выдалась отличная, прямо как по заказу для торжества. Был тот официально нарядный летний день, когда по очень синему небу плывут барашки, в поле тянет жаркий ветер, и расфранченные бабы идут от обедни. Народ явился не только из Щукина, но и из соседних деревень. Было немало разноцветных платков, шуршащих и пахнущих деревенских платьев. Были приодетые учительницы на каблучках, много расчесанных и подмасленных мужицких бород и проборов, поддевки, пиджаки, благообразие. В тени под деревьями сидели певчие из Москвы, из частного хора, в удивительных кафтанах красно-синих. Ростом и пестротой наряда они напоминали папскую гвардию. Прифронтились и мать с Катей, в беленьком, всегда идущем к молодым лицам. Бобка был в желтых туфлях и светло-кофейном жилете, но, конечно, всех замечательнее Колгушин. При сертуке белый галстук, запах персидской сирени на солидную дистанцию, и на левой стороне груди под красной вешалочкой ряд орденов. Медаль 50-летия земства, жетон за постройку храма, военно-конская перепись, сельское хозяйство, содействие почтовому отделению и прочее. Был он как бы обер-комендант торжества. Это он трепетал за карету Преосвященного, он его и встречал, и первый подошел под благословение. Служба шла долго, было много довольно сложных действий, мыли алтарь, помазывали новые иконы, служили перед занавесью, которую потом отдернули. Для Преосвященного устроили возвышение, где он в епископской митре и парадном облачении как бы предводил действиями 6 священников, нескольких диаконов и хора папской гвардии. Петр же Петрович оперировал у кассы с блаженным видом, слегка потея, продавал свечи и не мог налюбоваться церковью, которая вся заново была расписана бледно-розоватыми и голубыми иконами, дабы, как выражался Петр Петрович, веселее было мужичкам молиться. В известный момент, как полагается, он, сияя, отправлялся по толпе с блюдом, где для внушительности лежали 2 5-рублевки. За ним несли кружки. Мать с серьезностью дала 2-гривенный. Достала из тощего портманчика монетку и Катя, и холодными пальцами положила на тарелку. Как раз за минуту перед тем она увидела Константина Сергеевича. Он рассеянно и неловко вошел, тоже в сюртуке, и, как Кате показалось, заграничным. Откинул прядь волос на виске и стал глазами искать знакомых. «Не буду смотреть, пусть сам найдет», — подумала Катя, для которой тот угол церкви, где он стоял, сразу чем-то зажегся. И она стала всматриваться в Преосвященного, который воздевал в эту минуту руки вверх. Константин Сергеевич, разумеется, подошел. Служба протекала гладко и правильно, а тем временем в усадьбе, в столовой Петра Петровича, шли в своем роде величественные приготовления к трапезе. На приглашениях, разосланных заранее, было напечатано даже по ошибке «тропеза». Накрывали чистые скатерти, через двор из кухни носили тарелки с кусочками осетрины, на которую садились мухи. Откупоривали мадеру для штатских, а для попов – когор. Певчих предполагалось кормить отдельно. Их было так много, и они оказались столь громадны, что явилось опасение. Пожалуй, сожрут все, что в усадьбе есть, и еще будут недовольны. Церковь от дома была шагах в 300. Но все же по окончании службы Петр Петрович, клоня голову в бок перед владыкой, предложил ехать в карете. Владыка устало вздохнул, отказался. Тогда и все пошли пешком. «Ну-с, батенька», — сказал Колгушину Бобка, шагая с ним рядом, «владыка-то ваша оказался так себе, с перчиком». «Я этого не могу понять. Да, что, собственно, значит, что Преосвященный может быть с перчиком? Или же без перчика?» «От архиерея, — сказал Бобка небрежно, — должно пахнуть сладостью и этаким затхлым, тепленьким. А этот простоват и голос не такой. Нет, он скорее на монаха афонского смахивает». Бобка был отчасти прав. Преосвященный, полуседой, но не старый, казался недостаточно пышным для своего сана. В обращении был сдержан, покоен и выглядел несколько утомленно. За столом ему отвели первое место. Вокруг в смущении мялись священники. Владыка привычно, усталой манерой сотворил молитву, привычно сел, как делал это уже десятки раз, и традиционно поздравил Петра Петровича с открытием храма. Петр Петрович, лоснясь и блестя от волнения, провозгласил тост за владыку. Владыка равнодушно поблагодарил и поклонился всем, кто его приветствовал. Против архиерея Колгушин посадил Константина Сергеевича как самого, по его мнению, образованного человека из присутствовавших. С ним сидела Катя, а мать и Бобка были не так близко, в стороне. Бобка остался этим недоволен. «Напрасно он думает, — сказал он матери, — что я с архиереем не могу разговаривать. Я, может, еще почище господин Понурина изъясняюсь. Он вон заикается». «Молчи, молчи, Бобка! — зашептал на него мать. — Сиди уж смирно, да на мадеру не очень налегай, а то ведь знаешь, как иногда бывает. — И что ж, что бывает? Что мне мадера-то? — нарочито громко ответил Бобка. — Я этой самой мадеры бочку могу выпить. И он демонстративно налил себе порядочную рюмку. — Подумаешь, я мадеры испугался. Мать дернула его за фалду, и в сердце у нее похолодело. Между тем Константин Сергеевич отчасти завязал разговор с Преосвященным. Разговор этот начался с того, что Константин Сергеевич, несколько сбиваясь и путаясь, спросил владыку, как относится церковь к попыткам некоторых светских писателей по-новому понять христианство. Владык смотрел на него холодноватым, безразличным взором. Казалось, и об этом он говорил тысячу раз, и это тоже неинтересно. «Вопросы богословия, — ответил он, — светские писатели за редчайшими исключениями вносят путаницу и сумбур. Я слышал об этих модных мечтаниях, но за обилием дел не удосужился прочесть. Впрочем, прибавил он, в молодость мою, в бытность в академии, я много читал покойного Владимира Соловьева. Приходилось даже с ним встречаться. Это был великий ум, избранный сосуд». Бобка успел уже выпить несколько рюмок мадеры и, держа пятую за ножку на столе, откинувшись несколько на стуле, тяжелым взором глядел на владыку. «Это вы совершенно верно изволили заметить, ваше происходительство», — вдруг сказал он громко, обращаясь к архиерею, «что разные там светские любители наук и искусств чрезмерно зазнаются. Это совершенно правильно, Константин Сергеевич Понурин», — прибавил он, дерзко поглядел на Константина Сергеевича и затем выпил. Мать похолодела и быстро зашептала ему на ухо. Владыка с удивлением взглянул на Бобку и стал рассказывать Понурину про Соловьева. Петр Петрович тоже замялся, но вывозило то, что Преосвященный рассказал довольно длинную историю из своей студенческой жизни, где играл роль и Соловьев. Петр Петрович слушал его, склонив голову на бок, и по временам повторял в полголоса: «Да, Соловьев, да». При этом думал, что это тот самый, что написал роман «Вольтерьянец». Некогда в иллюстрированном журнале Петр Петрович читал даже этот роман, и ему приятно было слушать о писателе, которого он знал. Много помогло матери то, что Преосвященный не был расположен рассиживаться. Он ничего не пил, ел мало. В прошлом у него была воздержанная, правильная жизнь. Он отбыл тяготу обеда, сколько нужно, и затем высказался, что ему пора в путь. У Бобки оставалось еще порядочно недопитой Мадеры, но он решил, что все равно не упустит своего, и попрощался с архиереем очень прилично, даже почтительно, подошел под благословение, поцеловал руку. Целовали ее и священники, и Петр Петрович. Между тем подали уже карету, и у галерейки Петра Петровича толклись любопытные. Мать с Бобкой стояли у окна. Мать держала его под руку, прятала по временам возбужденное хохочущее лицо за его спиной и делала кота. Она была очень рада, что все кончилось более или менее сносно. И с тем чувством, как дети доедают оставшиеся от гостей конфеты, она не хуже Бобки хлопнула дверь рюмки Мадеры. Бобка же кланялся уезжавшему архиерею, и когда карета обогнула куртину елок, даже помахал ему вслед платком. Мать хохотала за его спиной. «Ну, проводил друга! Когда ты еще увидитесь? Бобка, Бобка, ты поплакал?» «Он мне, положим, не друг», — сказал Бобка внушительно. «Ну что же, он почтенный пастырь. Я могу оказать ему внимание». «А я думала, непременно выйдет скандал», — говорила мать, отирая слезы смеха. «Превосходительством назвал!» Она опять фыркнула. «Это просто маленькая ошибка, но он совершенно правильно сказал об этих господах вроде мистера Панурина. Посмотри, Преосвященный уехал. А уж он, наверное, где-нибудь Катерину развивает, обучает нежным чувствам». Нельзя сказать, что Бобка был совсем неправ. Константин Сергеевич Катю не развивал и нежным чувствам не обучал. Но, правда, когда гости разъехались, они вышли в сад и по Катиному предложению пошли к пруду. Этот самый пруд, где мать купалась, теперь зацветал мелкой зеленью, и вода его чувствовалась, была очень тепла. Катя села на скамеечку. Видимо, она сдерживалась. Константин Сергеевич имел вид рассеянный. Ему было несколько жарко в сюртуке. Под конец тоже утомила церемония. «Мы с мамашей, — сказала Катя, — здесь уж целый месяц. Скоро надо и уезжать. Смотрю на этот пруд, он мне кажется другой, чем когда сюда приехали. И вся эта усадьба другая, да и весь свет». «Это бывает», — сказал Панурин невесело. Катя несколько промолчала. «Я 2 дня думаю об одной вещи», — сказала она, — «но не решаюсь вам сказать». Константин Сергеевич опустил голову. «Говорите. Почему же не решаетесь?» Несколько побледнев, Катя сказала: «Вы все-таки очень странный человек. Я вас не вполне понимаю. Может быть, потому что я простая девушка. Но главное, вы, по-моему, меня совсем не любите. Так, между прочим, славная девушка, милая девушка». Константин Сергеевич сбоку поглядел на нее внимательным, серьезным взором. Ответил он не сразу. «Дорогая, — сказал он медленно, — вот у вас уже женщина проснулась. Вы тоже на моих глазах очень изменились». «Мне сегодня очень плохо», — — прошептала Катя. Понурин спросил тихо, с некоторой грустью. «Почему у вас такие мысли? Было бы неверно сказать, что вы мне не нравитесь. Напротив, может быть, я немного даже влюблен». Катя молчала. «Но вам не этого надо», — прибавил он ласково, чуть усмехнувшись. «Вам надо, чтобы я прыгнул в вас, как в этот пруд, и с головой бы, только бы пузырьки со дна пускать». «Я на вас прав никаких не имею и не смею иметь». «Нет, дело не в правах». Понурин сидел, задумавшись. Снова, как тогда, на балконе в его имении, предвечернее небо было особенно прозрачно, высоко и тонко. Медленно блестел пруд, иногда поплескивала в нем рыба. Тихое золото разливалось вокруг. Золото было в далеком жневье за прудом, в крестцах ржи, в самом светлом герое сегодняшнего дня, спускающемся солнце. «Я могу любить вас в том смысле, — сказал, наконец, Понурин, — в каком люблю этот свет, солнце, красоту русской природы. Может быть, я действительно странный человек, но всегда таким был. Для меня те, кто мне нравился, всегда были искрами прекрасного, женственного, что разлито в мире. Женщина же, как и вы, хочет безраздельного господства. Этого во мне действительно нет». Помолчав, Понурин прибавил: «У меня были связи, но женат я не был. Теперь я один, как видите». Катя сидела, закрывая лицо руками. Потом вдруг она выпрямилась, медленно обвела руками шею Понурина, приблизила к его лицу серо-зеленые глаза, в которых было теперь безумие, и зашептала: «Все равно я тебя люблю». Из саду все ближе стали раздаваться голоса. Это Бобка вел под руку Петра Петровича и ораторствовал насчет архиерея. Конец седьмой секции.